Глава 5. В голове творилось черт знает что. Спустя столько времени встретить при таких обстоятельствах своего бывшего жениха, да еще и выяснить, что он лечащий врач твоего сына, было, по меньшей мере, очень неожиданно. А он совсем не изменился. В его темных, словно ночь, глазах все так же можно было утонуть. Волевой подбородок, гладко выбритый, что всегда меня поражало в нем. Вне зависимости от того, насколько он устал, побриться — это святое. Миша стал, казалось, еще более широкоплечим. Подтянутое тело не могла скрыть даже мешковатая форма и халат, висящий свободно. Самое удачное во всем этом, что у меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда я его увидела. А в его взгляде не мелькнула даже капля узнавания. Я была для него одной из многих. Та, что рыдает у реанимации. Да, это все отвратительно, и причины, по которым женщина может находиться в таком положении, чаще всего просто катастрофично. Но чувствовать себя серой массой мне совершенно не нравилось. Я знала, что такое работа медиком. Я жила с Мишей и представляла, что к вечеру он не мог вспомнить вообще ни одного своего пациента. Если только не было какого-то невероятно интересного случая. Ну, как и любая девочка, я хотела бы надеяться. Я столько лет прожила отдельно, воспитывала сына и убеждала себя в том, что я забыла жениха. Что не люблю, не скучаю и вообще. Мне все равно. Думает он обо мне? Вспоминает ли? Вообще, судя по тому, сколько мы жили вместе, собранных мною вещей было категорически мало, чтобы почистить следы моего присутствия в жизни Миши. Но полагаю, что эта болонка постаралась на славу. От мысли, что в нашей квартире, где я с такой скрупулезностью создавала уют, теперь живет эта коза, мне становилось физически плохо. Домой я, ясное дело, не поехала. Ехать мне было далеко, а тратить столько времени я не собиралась. Кое-как привела себя в порядок в туалете, купила сменную одежду в ближайшем супермаркете и выпила кофе из автомата. Караулить у двери реанимации было тем еще аттракционом, потому что туда-сюда сновали доктора, то увозя, то привозя койки с разными пациентами. Сердце кровью обливалось от того, какие крошечные детки там лежат и как сложно их матерям. Несколько раз я говорила с такими же, как я, одиночками, но они быстро исчезали в толпе, следуя за врачом, который перевозил их драгоценного малыша. «Виктория!» — знакомый голос раздался за моей спиной, заставив меня дернуться. «Вы что тут делаете?» Замялась я, не зная, как объяснить. «Караулю? Вы не уверены?» Очаровательная улыбка, которую я так любила когда-то, озарила такое знакомое лицо. В этот момент я уселась прямо на пол, облокотившись на стену. Спина ныла, ноги затекли, поэтому я была так рада месту, что не собиралась вставать, даже если меня бы прогнали. Хотя озаботиться местом для ночлега не мешало бы. Чем я и занималась последний час. Надо было найти какую-нибудь недорогую гостиницу, чтобы не тратить время на дорогу домой. Тем более рейсовые автобусы в такое время уже не ходят, а такси непомерно дорого, учитывая, что я оплачивала все с кредитной карточки. «Вы почему тут?» С укором посмотрел на меня Миша, а я вздрогнула. Даже это в нем не изменилось. Не знаю, насколько он сильно все забыл. Повадки остались идентичны прошлому. Сердце снова кольнуло от боли. «Видимо, он забыл только тебя, дорогая. Я же сказал, езжайте домой. Как только ваш сын очнется, вам сразу позвонят. Тем, что вы не спите и выматываете себя, ничем ему не поможете. Вдруг я понадоблюсь ему?» «Конечно, я не собиралась уходить. Как я могу нормально спать и жить, когда мой маленький тут совсем один? Мне же даже не говорят, в каком он состоянии!» Сокрушалась я. «Простые отговорки, что состояние стабильно, мне не нравятся. Они ни о чем не говорят». Мой бывший жених смотрел на меня, приподняв бровь, а потом покачал головой и приземлился рядом со мной прямо на пол. Я застыла, не в силах двинуться, настолько шокирована была. «А чем вам помогут заумные фразы про анализы крови, мочи и прочего? Вы же мама. Дать вам прогноз? Это будет нечестно. Рассказать все так, как есть? Нет смысла. Вы все равно не поймете. Такая формулировка создана специально, чтобы вы понимали, что беспокоиться не о чем. Мы держим все под контролем. Если будет что-то из ряда вон, мы примем меры, а уже потом сообщим вам». «Он же там совсем один». Слезы навернулись на глаза мгновенно. Я была слишком тревожной матерью, но я была у него одна. Кстати, уже с ужасом представляла момент, когда Костя начнет спрашивать у меня, где его папа. Ответов у меня не было. Краем глаза отметила задумчивое лицо мужчины. Миша о чем-то думал, причем, скорее всего, не о работе. Таким он становился, когда что-то не давало ему покоя. «Вы в порядке?» «Да, да», — вздрогнул доктор и повернулся на меня. На пару мгновений мы застыли, не отрывая друг от друга взгляд. Я мечтала увидеть хоть мизерную искорку узнавания, а он... Он просто рассматривал меня, будто что-то анализируя. «Езжайте домой», — отвернулся он, отвлекаясь на свой телефон, на который пришло сообщение. «Завтрашний день решающий. Я лично вам позвоню и все расскажу. Вам надо выспаться. Потом за ребенком нужен будет очень тщательный уход, который выматывает даже опытных в этом вопросе людей. Вам однозначно стоит отдохнуть». «В смысле?» Но не успел он ответить, как засвистела сирена, и по громкоговорителю объявили что-то нечленораздельное, что точно понял Миша. Подскочив на ноги, он подал руку мне. «Если я увижу вас тут через час, лично вытащу на улицу и отвезу домой. Ступайте отдыхать». Вложив свою ладонь в его, я сжала ее и поднялась на ноги. Правда, стоило мне поднять голову и встретиться вновь с таким знакомым взглядом, я даже слегка опешила. Миша смотрел так, будто он меня узнал. Тот самый лукавый прищур, слегка подергивающийся уголок губ в милой улыбке. Все то, что мне было так дорого. Мою ладонь он так и не отпустил. А когда громкоговоритель снова проснулся, вызывая его уже практически в приказном порядке, будто нехотя разжал руку. «Помните, что я сказал? Собственноручно отвезу спать». И ушел. Ушел, оставив меня одну в пустом коридоре и с раздраем в груди. И как это понимать? И почему так хочется никуда не поехать?